Президента повели к автомобилю. В пугливо расступающейся толпе послышалось: «Кто это? Кто это был? Псих какой-то? Что он говорил? Не странно, а бомжатник? Про какую матку говорил?» Когда служба схватила юродивого, заковала в наручники и потащила, толпа неожиданно бросилась на интеллигента, невзирая на крепких молодцов из охраны. Какие-то женщины, только что откровенно смеявшиеся, потянулись растопыренными пальцами к крикуну, пытались оцарапать и вцепиться в волосы, а втесавшийся к ним седой мужчина пытался пырнуть его древком российского флага, напоминая святого Георгия, бьющего змея копьем. Схватку, а вернее шапочный разбор, активно снимали на пленку всеми камерами и фотоаппаратами, хотя стражи порядка старались тому воспрепятствовать. Кортеж с президентом умчался. По пустынной оцепленной улице сразу же пошли трамваи, замелькали попугаи, вызванных на подмогу милицейских нарядов. Люди с криком побежали в разные стороны. Служба стала заталкивать блаженного в спецмашину, а мужчина со знаменем вдруг сломало колено древко, сел на тротуар и заплакал. Закованные в доспехи ОМОНовцы снова перекрыли улицу, но взяли только одного Георгия за то, что надругался над государственным флагом. А привыкшие к подобным событиям московские жители организованно рассосались по подъездам и торговым палаткам. На том и закончился этот неприятный уличный инцидент, никак впоследствии не отраженный ни в прессе, ни в истории тех сложных и суровых российских дней. Капитан первого ранга Губский, будучи еще капитан-лейтенантом, служил на Тихоокеанском флоте на дизельной подводной лодке среднего класса в команде, сокращенно называемой ОСНАС, общий кубрик, который обычно располагается рядом с командирской каютой. Круг обязанностей у этого чисто офицерского подразделения был засекречен и напоминал обыкновенную радиоразведку. Они были попросту слухачами всех переговоров в эфире, которые происходили в зоне слышимости, и подбирали в спецкоманду людей, в совершенстве владеющих иностранными языками. Губский знал самый распространенный – английский. Поэтому работы у него было много. Американцы постоянно курсировали в нейтральных водах вдоль берегов Вьетнама, а советские подлодки контролировали их передвижение, находясь в своих квадратах. Выпускник Иньяза, призванный, можно сказать, против желания и воли, очень скоро увлекся своей службой, пристрастился слушать голоса над океаном, находясь на глубине в чреве подводной лодки, что еще может быть таинственнее, привык к особому положению в команде и после 2 положенных лет остался на флоте. А далее, в благодарность за любовь и мужество, морская служба повела его по крутой лестнице вверх, так что порой он ощущал нечто вроде кессонной болезни. Однажды ночью, патрулируя свой квадрат, подлодка, на которой служил Губский, всплыла на глубину 10 метров, то есть на высоту воздухозаборной трубы, запустила дизель для подзарядки аккумуляторов и легла в дрейф. Она напоминала уснувшую огромную рыбину, медленно несомую подводным течением, и как рыба инстинктивно и вяло пошевеливала рулями, дабы держаться на строго выдержанной глубине. При полном штиле это было безопасно, к тому же эфир молчал, и слухач отправился спать. Но к утру сыграли подъем, и, едва выскочив из кубрика, он понял, случилось нечто серьезнее, чем учебная тревога. Команда передвигалась на цыпочках, матросы переговаривались шепотом, лодка продолжала дрейфовать, и в ее чреве стояла абсолютная тишина. Губский к тому времени был уже старшим в команде и досрочно получил звание капитана третьего ранга, и потому был ответственным за свой участок работы –